Глава 20. Так волнительно просыпаться в объятиях Марка. Открываю глаза и боюсь дышать, чтобы не спугнуть момент. Его тело греет спину и становится настолько хорошо, что я не хочу шевелиться. Замереть. Запомнить момент. Именно этот момент первого пробуждения. А потом перед глазами проносится ночь. Я вся вспыхиваю. Черт, мы реально все это пережили. Я... реально это сделала? На меня навалилось столько нежности от Марка. Голова кругом шла. Не верится, что это реально случилось с нами. И теперь не отмотать. Прикусываю губу, меня накрывает стыд. Паника. Ужас. Что дальше? Как себя вести? Передергиваюсь от мысли, что сейчас все изменится. Это ужасно. Надо срочно попить водички. Срочно. Иначе я тут умру от волнения и переживаний или от разрыва сердца. Аккуратно отлипаю от спящего оленина, убеждая, что он крепко спит. Сползаю с кровати, на носочках иду к кухонной зоне, боюсь даже вздохнуть. Замечаю в стене складную перегородку и как можно тише отгораживаюсь на кухне от оленина, чтобы побыть наедине со своими мыслями и не поддаваться панике. Щелкаю кнопкой чайника, глубоко дышу, успокаивая колотящееся сердце. Надо взять себя в руки. Ничего не произошло плохого. Мы с ним уже взрослые, у нас вроде как отношения. Мы знакомы не один год, и он вряд ли мной просто попользовался. Наливаю в кружку кипяток, когда на талии смыкаются крепкие руки. Ты куда убежала, сладкая? Дергаюсь от неожиданности, и кипяток выплескивается на руку. Черт, осторожнее! Марк выдергивает из моей руки кружку, пока я трясу ошпаренной кистью. Блин! Марк подносит ближе к губам и дует, чтобы успокоить обожженную кожу. «Сладкая, ну как так?» Подхватывает меня на руки и усаживает на подоконник. «Потерпи, я сейчас пулей». Оставляет меня одну, а сам скрывается за ширмой. Возвращается с красным тюбиком в руке и облегченно выдыхает. «Фух, хорошо, что взял с собой. Как чувствовал, что пригодится». Протискивается между моими бедрами и склоняет голову к руке. Я хныкаю, качаюсь со стороны в сторону. «Больно?» Поднимает на меня сочувствующий взгляд. Киваю. Закусываю губу, чтобы не расплакаться при виде выражения его лица. Переживает, в глазах плещется сочувствие. «Потерпи. Сейчас я намажу мазью, и станет полегче. Настен». Аккуратно перехватывает кисть и старается слегка задеть покрасневший участок кожи. Качает головой. «Блин, прости, это я виноват. Подкрался как идиот». «Да ладно». Голос больше походит на всхлип. «Ты же не знал, что я с горячим чайником?» «Все равно, не стоило тебя пугать, сладкая». Дует еще раз и перематывает руку. «Это заживляющая мазь. Сейчас должно обезболить». «Спасибо». Марк не отпускает мою руку, бережно обхватывает ее. Стирает слезинку, которая все же сорвалась с ресниц. «Потерпи, пожалуйста», — шепчет, глядя в глаза. «Прости меня». Мотаю головой. «Ты ни в чем не виноват, Марк. Со всеми может случиться. Ты же не ясновидящий». Становится легче, как и говорил Оленин, и уже не так горячо на тыльной стороне руки. «Как ты?» Марк притягивает меня к себе за талию. «Лучше, спасибо. Ты прям лекарь». Стараюсь выдавить улыбку, но все равно еще немного больновато, и улыбка перетекает в гримасу боли. Рука Марка на талии напрягается на секунду, а потом он пытается выдохнуть. «Не ругай себя, Оленин. Прекрати смотреть на меня, как на побитого щенка, а то я сейчас разревусь, и что ты со мной будешь делать?» Марк хмыкает. «А если еще и Стас увидит, что я рядом с тобой сопли распускаю? Представляешь, что будет?» «И что же будет?» Марк, наконец, переключается, и постепенно в глаза возвращается веселость. Пожимаю плечами, делаю вид, что очень сильно задумалась. «Он тебя закидает мухоморами?» Вопросительно выгибаю бровь. Марк громко фыркает. «Для того, чтобы он меня закидал мухоморами, ему их нужно сначала найти». Посмеиваемся. Постепенно боль окончательно отступает. «Что за чудо-средство?» Кашусь на руку, которая все еще в руке у Марка. Мама как-то купила, тоже сильно обожглась, и ей посоветовала соседка. Она в ожоговом работала в больнице. Не оставляет следов, если площадь поражения небольшая. «Класс. Еще раз спасибо». Марк цокает. «Настеныш, если бы не я со своими идиотскими пугалками, то тебе бы она вообще не понадобилась». Прищуриваюсь, освобождаю руку и хватаю его за шею сзади. «Оленин, прекрати себя линчевать. Тебе не идет». Намекаю, что я не могу сочувствовать другим. Неопределенно пожимаю плечами. «Ах так? Да я самый сочувствующий парень на планете». Хихикаю, прячу лицо у него на шее. «А ты знаком со всеми?» «А?» Марк подвисает, и его дыхание замедляется. «Я спрашиваю, ты знаком со всеми парнями?» «Нет, нафига мне это?» «Тогда как ты можешь судить обо всех?» Подкалываю его и сама стараюсь не расхохотаться. Марк хмыкает, отчего моя голова подпрыгивает на его плече. «Чего ты от меня сбежала, сладкая?» Ну вот, ненадолго получилось отвлечь его от темы, которая меня с самого пробуждения волнует и будоражит. Выпрямляюсь и отворачиваюсь. «Так». Ловит меня за подбородок, поворачивает лицо к себе. «И что ты там себе напридумывала?» «Почему сразу напридумывала?» Закатываю глаза. «Потому что я вижу по твоему изменившемуся лицу что-то не так». Мотаю головой. «Я просто захотела водички», опуская глаза. «И испугалась». Добавляю уже тише. «Чего ты испугалась?» «Да, слуху Оленина может позавидовать любой разведчик». «Настен». Он наклоняется к моему лицу, чтобы я видела его и не сумела спрятать взгляд. «Что что-то изменится после того, как мы...» Кривлю губы. «Ну, проснемся вместе». Марк молчит, и его молчание заставляет напрячься всем телом. «Конечно, изменится». Эти слова схлопывают надежду на лучший исход событий. Теперь уже замолкаю я. Не знаю, что можно ответить. «Насть, посмотри на меня». Марк не может перехватить мой взгляд. Я делаю все возможное, чтобы не встречаться с ним глазами. «Блин, посмотри на меня. Ты же у меня смелая девочка. Сейчас что с тобой случилось?» С неохотой все же перевожу взгляд на него и тону в серых глазах Оленина. «Что?» Голос звучит жалко. «Я тебя люблю». Сердце радостно подпрыгивает от этих слов. Прикусываю щеку, чтобы не разулыбаться. «Конечно, между нами сейчас изменится многое. Для меня, например, это тоже не просто так все». Его речь ускоряется. «Я надеюсь, что изменится только в лучшую сторону. И если ты еще не определилась со своими чувствами, то...» Хватаю его лицо и поворачиваю к себе. «Замолчи». Марк удивленно выгибает бровь. «И послушай». Сжимает губы и послушно кивает. «Я люблю тебя». Прищуриваюсь в попытке вспомнить, когда эта любовь началась вообще. «Наверное, лет с 13. А может, и раньше, просто я была мелкой и не понимала, что не так со мной. Почему мне хочется постоянно видеть тебя и смотреть на тебя?» «Насть». Облегченно выдыхает мое имя, придвигая меня к себе. «Серьезно. А может, я полюбила, когда ты первый раз пришел к Стасу? И после пожара, когда ты помогал как мог, я полюбила еще сильнее?» «Извини». Прикусывает губу. Удивленно моргаю. «За что на этот раз?» «За то, что повел себя как дурак, и мы потеряли столько времени». Тут да, даже возразить нечего. Поддакиваю, потому что тут он полностью прав. Мы могли уже 3 года быть вместе, но он решил по-другому». «Ну, Оленья, что сделать?» Ржет. «Даже фамилия подходящая». Ударяя его по груди, он перехватывает мою руку и прикасается к ней губами, не разрывая зрительного контакта. От этой нежности в горле комок. Я пошевелиться не могу, чтобы не прерывать, не разрывать эту нежность. «Любишь?» Хитро прищуривается, губы изгибаются в озорной улыбке. «Люблю, Марк. Остаюсь серьезной. Сейчас, сидя на подоконнике перед ним, я не хочу уводить все в шутку или в несерьезное русло. Мне важно, чтобы он понял, я серьезно, и ничего не изменит моего признания». Оленин шумно выдыхает. «Я люблю тебя, сладкая». Проводит костяшками пальцев по скуле, непрерывно блуждая взглядом по лицу. В окошко прилетает камушек. «Эй, хватит там обжиматься! Хотя бы с окна слезли, ну!» Возмущается Стас. «Извини». Марк перегибается через меня и распахивает окно. «А нечего в чужие окна заглядывать! Как не стыдно! Это частная жизнь, между прочим!» Стас громко хакает. «Это моя сестра, родная, между прочим!» «Да я уже помню, Стас!» «Выгребайте на улицу! Чего там в пещере сидеть?»